Надю это удивило. Может, немецкий надо учить? Это же язык будущих врагов. Немецкий я и так по школе и институту неплохо помню. А вот французский совсем не знаю. А прикинь, в следующий раз я в какого-нибудь гусара попаду, на Бородино с Кутузычем вместе воевать буду. Наполеона увижу. И он подмигнул девушке с такой уверенностью, что Надя сама поверила, что так и будет. А сама Надя в следующий раз в какую-нибудь барыню, дворянку попадет, как раз во времена той Первой Отечественной войны, которая более чем 100 лет назад была, в 812 году. Жизнь не кончается со смертью, это они с Володей уже знали точно. https://waman.rambler.ru/4569777 Дети на Рыма. Как выживали сибирские детдомовцы в 30-х годах? Исцлит М1 ЗВГ 56L92,601,842,786. Дети на Рыма. Как выживали сибирские детдомовцы в 30-х годах? https://www.kp.ru/26684,53,707,515. Заговор Тухачевского существовал. https://oralhistory.rutalk.org/2305.pdf. О послевоенной школе и шпане в Марьиной роще. https://history.wikiri.1.cru/130.064. Шпана. https://www.yiplakaltsomforum2.51428785. HTML. 100 лет гопоты. История гопников от 1900-х до наших дней. Глава 9. Театральный роман. Глава 9. Театральный роман. Время шло в делах и заботах, и Надя уже стала подзабывать о своем посещении Союза писателей, пока в один из дней Николай Николаевич не принес членский билет, подтверждающий, что она все же была принята в ряды советских властителей душ. Также он дал девушке на подпись какую-то бумагу и объяснил, что это договор на издание сборника ее стихов. Надя подписала его не глядя, ее все же смущала эта ситуация, ведь по сути стихи были ворованными. Утешив себя, что это делается не выгоды ради, а пользы для, выслушав от Володи забавные определения, что она теперь стала поэтесской, авторкой и писателькой, девушка продолжила жить своей обычной жизнью, и без того хлопот хватало. Лето заканчивалось, нужно было решить вопрос с учебой детей, да и свою подтянуть, ведь экзамен на экстернат должен состояться совсем скоро. Песен пока новых не было, точнее, они вспоминались, но пока записывались в стол, с уже опубликованными бы разобраться. Надо оставить хоть немного и действующим поэтам, не все себе забирать, так достаточно иронично решила девушка. Вечером, когда все дела были закончены, и Надя с Васей, который как раз заехал в гости, сидели и мило болтали, в комнату, постучавшись, вошел Николай Николаевич и строгим голосом поставил их в известность, что в субботу они все, это слово он подчеркнул голосом, идут в МХАТ на спектакль «Дни Турбиных», и тут же добавил, Василию следует быть в парадной форме со всеми значками, то же самое передайте и вашему другу, Серафима пока будет одна, пусть не обижается, а вам, Надежда и вашим подругам. Тут он остановился и критически оглядел скромное платьице девушки, впрочем, о вашем наряде и нарядах других девушек мы еще подумаем. Надежда, знавшая, что Сталин очень любил именно эту пьесу и, по слухам, смотрел ее не менее 10 раз, поняла, что ее хотят видеть вместе со всеми подругами в театре, и предъявить их Сталину и, пока не официально, большому свету, поэтому и наряды должны быть соответствующими. И вот в один из следующих дней, собранные все вместе, несколько недоумевающие девушки сели, потеснившись в очередную черную машину, за рулем которой сидел молчаливый Николай Николаевич. Не сказав ни слова, он привез девушек к зданию МХАТа, но не к парадному входу, а к так называемому черному, рабочему, и только тут объяснил, что они приехали к знаменитому модельеру этого времени, Надежде Петровне Ломановой. Сейчас имя Надежды Петровны Ломановой несколько забыто широкой публикой, а когда-то ее называли русской Коко Шанель, а знаменитый режиссер Станиславский, для спектаклей которого модельер сделала многие театральные костюмы, окрестил Ломанову Шаляпиным от моды. Да что говорить, если на знаменитом портрете работы художника Валентина Серова Мария Николаевна Ермолова изображена как раз в черном бархатном платье от Ломановой. До революции долгое время именно Ломанова была портнихой последней императрицы, делала ей шикарные туалеты, место которым давно в музеях, создавала наряды и для самых ярких представительниц бомонда Серебряного века. После революции она стала законодательницей новой советской моды. В ее мастерской Александра Экстер разрабатывались костюмы для первого советского фантастического фильма «Элита». Позже Ломанова и ее сотрудницы обшивали элиту уже советского государства. Среди ее клиенток были не только самые знаменитые актрисы, но жены и приближенные советских вождей. Для них Ломанова могла создавать модели из дорогих и роскошных тканей, например, из натурального шелка или парчи. Она дружила с Полем Пуаре, создавала костюмы для постановок МХАТа и дягилевских сезонов. Ее неповторимые модели вызывали восхищение в Париже. Сейчас же она выполняла должность художника-консультанта в МХАТе и занималась преимущественно созданием театральных костюмов, называя себя моделистом. Вот к этой знаменитой женщине и приехали девушки. Робко пройдя многочисленными коридорами и закутками, слушая невольные реплики артистов, видимо, где-то шла репетиция, они, наконец, зашли в большое помещение, в котором рядами висели костюмы для спектаклей. Девушки увидели крупную, достаточно возрастную, а было Надежде Петровне в это время уже 77 лет, даму, которая что-то разбирала на вешалках, развешивая наряды в одном ей ведомом порядке. Одета она была в черное бархатное платье, которое украшала большая гроздь крупных бус из жемчуга. Коротко взглянув на девушек и Николая Николаевича, она неожиданно низким голосом произнесла: «Как я понимаю, это те девушки, о которых вы рассказывали, но я как-то привыкла обслуживать более возрастных дам, да и бархат и шелк им вряд ли подойдет, хотя модели достаточно интересные. Что же вам предложить? Возможно, что-то в национальном стиле», — несмело прошептала Надя и достала листочек, на котором она буквально двумя штрихами набросала знаменитое платье «Россия», прославившее Вячеслава Зайцева и известную модель Регину Збарскую. Она вспомнила о нем по дороге и предназначала для красавицы Глафиры. Только у Зайцева платье было ярко, красным, поскольку Регина была брюнеткой, а вот натуральной блондинке Глаше больше пошел бы ярко-голубой шелк и вышивка золотыми нитками. Об этом Надя и сказала также робко, протягивая листочек. «Интересно, интересно, сами придумали?» — вглядывалась Ломанова в рисунок. «Просто я тут разглядывала альбом ваших моделей и мне показалось, что Глаше подойдет такой стиль, русский». Надя скромно потупила глаза. «А вот этой вашей подруге вы бы что предложили?» — и модельер показала на Айгуль. «А у вас было такое красивое платье с застежкой на бок, я на ком-то из актрис, подруг Любови Петровны Орловой видела», — не моргнув и глазом, выдала дальше экспромт девушка. «Айгуль у нас восточная девушка, думаю, ей пойдет похожее платье из яркого шелка, как у восточных народов», — уже увереннее сказала Надя. «Там вся красота в материале, именно он покажет всю красоту модели. Что-то вот такое», — и Надя показала на вешалку, где висело платье, футляр в стиле кимоно, уж неведомо для какого спектакля предназначавшееся. «Ну а себе и вот этой девушке вы что бы предложили?» — в голосе Ломановой уже звучал неприкрытый интерес. «А можно я посмотрю ваши модели?» — уже увереннее произнесла девушка и пошла вдоль рядов с многочисленными вешалками. Но вот один наряд привлек ее внимание. Это были шикарные костюмы к спектаклю «Женитьба Фигаро», среди которых выделялись красиво расшитые женские наряды. «Вот смотрите», — с энтузиазмом проговорила девушка, — «если взять за основу вот такой красивый верх и широкую юбку, солнце с накрахмаленными подъюбниками, то получится хоть и просто, но очень красиво». Наде хотелось ввести в моду платья в стиле 50-х, 60-х годов эпохи стиляк. «А еще, если одно платье сделать синим в белый горошек, а другое, наоборот, белым в синий, получится очень необычно и красиво. Одно для меня, другое для Симы, парные». Надежда Петровна хмыкнула и поглядела на Надю со все более сильным интересом. «Интересные у вас идеи, милая девушка. Вы не хотите прийти к нам на работу? Нам явно не хватает молодежи и новых идей. Других бы поучили, да и сами бы поучились». «Спасибо, Надежда Петровна. Я уже учусь в педучилище. А идеи не мои, а ваши. Я только немного использовала их». Пришлось Наде разыгрывать наивную блондинку и глуповато хлопать глазками. Уж больно заинтересованно поглядывали на нее подруги и Николай Николаевич, до этого вполне равнодушно сидевший в уголке. Сделав вид «я не я, и лошадь не моя», Надя вместе с девушками позволила быстро обмерить себя и поспешила выскользнуть из мастерской, оставив своего куратора завершать разговор и договариваться о том, что наряды должны быть готовы уже завтра и никаких задержек быть не должно. Слабо сопротивляющийся голос Ломановой потонул в гуле голоса куратора, Сопротивление было сломлено. Видимо, Николай Николаевич был достаточно убедительным, и вечером перед театром в скромное помещение детского дома были доставлены яркие наряды, которые сразу превратили простую комнату в нарядный подиум. Переодевшись в обновки, девушки оглядели друг друга и от восхищения захлопали в ладоши, так они были хороши, каждая по-своему, они все светились красотой молодости и счастья. Вошедшие в комнату вместе с Николаем Николаевичем парни просто остолбенели, а потом только и могли, что поднять большие пальцы вверх, а сам куратор удовлетворенно хмыкнул и также присоединился к этой оценке. На этот раз за ними приехали две черные машины, в которую и расселись молодые люди, старательно стремившиеся не помять великолепные наряды своих подружек. Машины подъехали к знаменитому зданию Московского художественного театра, находившемуся сейчас по адресу проезд художественного театра, но позже вернувшему правильное название, Камергерский переулок, строение номер 45. Девушки чинно зашли в театр и прошествовали за своими кавалерами, они были робкими и несмелыми, сразу потерявшись среди великолепия фойе театра, увешанного фотографиями актеров этого знаменитого театра и афишами спектаклей. Яркие образы подруг на фоне возрастных дам в бархатных тяжелых платьях, в мехах и украшениях, шествовавших под руку с такими же торжественными мужчинами в строгих костюмах, казались стайкой райских цветных птичек и сразу привлекали всеобщее внимание. Девушки старались не обращать внимания на заинтересованные взгляды, но Надя чувствовала, что такие наряды с их легкой руки быстро войдут в моду среди молодежи, но и не только. Девушки прошли в зал и расположились в шикарных бархатных креслах, утонув в их глубине. Всем известный занавес со знаменитой чайкой пока был закрыт, и хотя зрители уже уселись на своих местах, все чего-то ждали. Но вот дрогнули занавески в правительственной ложе театра, видимо, все важные зрители сели на места, занавес раздвинулся, спектакль начался. Вначале Надя довольно скептически отнеслась к игре актеров, все, такие она достаточно сильно отличалась от привычной ей по будущему времени. Она невольно сравнивала этот спектакль с фильмом, сериалом 76-го года режиссера Владимира Басова, в котором играли ее любимые актеры, Валентина Титова, Андрей Мягков, Василий Лановой, Андрей Ростоцкий, Олег Басилашвили, сам Владимир Басов и другие актеры. Но постепенно действие захватило и ее, и она вместе со всеми присутствующими погрузилась в чудесный мир семьи Турбиных и не заметила, как наступил антракт. В антракте Николай Николаевич на несколько минут покинул их, но потом вернулся и достаточно командным голосом сказал следовать за ним. Несколько недоумевающие девушки последовали гуськом за ним по каким-то лестницам, пока не пришли в ложу, где сидел Сталин, Буденный и еще какие-то незнакомые Наде военные и штатские мужчины. Они все весело переговаривались, глаза их блестели, было видно, что они только из-за стола, где довольно крепко выпили. Сталин веселым взглядом оглядел девушек и удовлетворенно кивнул, было видно, что он доволен таким ярким видом девушек. А молодые люди застыли в оцепенении, вытянувшись по швам, как суслики. Надя даже подумала, что они и не дышат, настолько благоговейно смотрели они на живых людей, изображение которых видит только на портретах. «Посмотри, Семен», — обратился он к Буденному, — «какая красивая у нас молодежь, какие девушки, да и парни им подстать, пары из них получатся отличные, вот и надо их поженить». Главный красный командир оглядел бравых военных и подмигнул им. «Да мы хоть сейчас», — Вася внезапно ожил и также браво откликнулся, толкнув и друга, и Алексей поддакнул, что и он не прочь жениться. Надя чуть ли не застонала от такого заявления. «Ну кто тебя за язык тянет?» — подумала она и оглянулась на Глашу, которая также стояла растерянная. «Что скажешь, Надежда? Мы и квартиру вам подберем, поближе к центру. Будешь у мужа под присмотром». Голос Сталина хотя и был веселым, но его желтые глаза были очень серьезными. Надя поняла, что надо быть очень аккуратной в своих словах и медленно сказала: «Иосиф Виссарионович, большое спасибо за доверие, но я думаю, что нам еще рано жениться. Я ведь еще и учиться не начала, и у Василия служба вся впереди. Да и в центре в квартирах уже жили люди, не хочется вселяться в чужую жизнь». Это был намек на то, что такие квартиры освобождались в основном после выселения членов семей репрессированных, как, например, родных Славчика. «Давайте пока оставим, как есть, а присматривать за мной уже есть кому, И Надя завершила свои слова и выразительно посмотрела на Николая Николаевича. «Я тоже так же думаю. Максим Дармидонтович со мной работать начал, столько сил в меня уже вложил. Стыдно бросать все на полдороги», — подхватила Надину речь Глафира, на которую горящими глазами смотрел Алексей. Было видно, что Сталин недоволен этим самостоятельным выбором девушек, но закончил разговор он довольно миролюбиво. «Ну что же, возможно, вы и правы, действительно, время еще есть, время есть», — повторил он и выразительно посмотрел на Надю. «Не так много, как хотелось бы, но есть», — кивнула девушка, вполне понявшая его намек. Сделав знак, что разговор окончен, Сталин отпустил девушек, которые вернулись на свои места. Настроение у Нади испортилось, она понимала, что в покое ее не оставит, как бы она ни надеялась оттянуть решение всех проблем. Ведь скоро 1 сентября, предстоит проверка ее предсказания о нападении Германии на Польшу, и вот тогда многое в ее судьбе, скорее всего, изменится. Но пока она наслаждалась замечательным спектаклем, присутствием подруг и любимого человека рядом, а что будет, того не миновать. Вечером, вернувшись из театра, Николай Николаевич спросил девушек, понравился ли им спектакль, и все хором сказали, что очень. Только Надя добавила, что ей очень понравился красивый романс, который в спектакле исполнила замечательная актриса Вера Сергеевна Соколова, но в дореволюционном варианте, и добавила, только слова мне его не очень понравились, я бы по-другому сочинила. «Ну вы у нас сейчас профессиональная поэтесса, вот и сочиняйте», — с улыбкой проговорил Николай Николаевич. Было видно, что он также доволен походом в театр, и даже отказ девушек и их смелое поведение перед высокими людьми ему понравились, по крайней мере, недовольства он не высказывал. Девушки еще долго не могли заснуть, события долгого дня, знакомство с прекрасной модельером, эмоции от спектакля и встреча с высокими людьми, все это заставляло их ворочаться, шептаться, вставать и ходить по дому. Не был доволен и Володя, он страшно завидовал Наде и девушкам и тоже мечтал увидеть самого Сталина. «Уж я бы ему сказал», — бурчал он себе под нос, впрочем, прекрасно понимая, что ничего он бы и не сказал, а если бы и был такой разговор, то последствия его вполне предсказуемы и очень наказуемы. Переживала и Сима, она была огорчена, что ей не разрешили пригласить Цфасмана, которого она уже считала своим официальным женихом. Разговоры о гастролях его оркестра по стране уже шли, и они с Александром надеялись, что это произойдет и где-то поблизости от места жительства семьи Симы, и они смогут не только представить Александра в качестве жениха, но и зарегистрировать свои отношения не только официально, но и по-тихому по традиционному обряду. Не спала и Надя, в ее голове уже звучали прекрасные слова замечательного романса «Белые акации гроздья душистые», который она очень любила именно в варианте, который прозвучал в сериале Владимира Басова, где Михаил Матусовский и Владимир Баснер творчески переработали слова и мелодию старинного романса, сочинив прекрасную песню, оригинальную и, в то же время, напоминающую прежнюю, белогвардейскую. Она долго ворочалась в постели, думая о том, как быть дальше, но потом решила, что 7 бед, 1 ответ, и заснула. В эту ночь Надежде ничего не снилось, только в голове звучала прекрасная песня, когда-то бывшая цыганским романсом неизвестного автора, потом белогвардейским гимном, а затем ставшая известной походной красноармейской песней и, наконец, снова прекрасным лирическим гимном, напоминавшей о прошлой жизни женщины. Целую ночь соловей нам насвистывал, город молчал, и молчали дома белой акации гроздья душистые, и ночь напролет нас сводили с ума, сад весь умыт был весенними ливнями, в темных оврагах стояла вода Божия. Какими мы были наивными, как же мы молоды были тогда. HTTPS Хиблуи Принтру Фашион Хистер Надежда Ломанова Энциклопедия. Энциклопедия. Надежда Ломанова. HTTPS www Цултуреру Материал 179352. Надежда Ломанова Кутюрье Императорской Семьи. Надежда Ломанова Кутюрье Императорской Семьи. HTTPS Ломанова ЦОМ 17 Совет Период HTML. Виртуальный музей Надежды Петровны Ломановой. Период советской власти. HTTPS VK.com Видео 226 111 813 456 239 345. Ревдомаин Естатец нет. Дни Турбиных. Фильм 1976. К сожалению, записи спектакля 1926 года не существует. сохранились только отдельные фотографии. https://stihiru2019.09.21.5666/m2q7.duh8.946.956.833. Белые акации гроздья душистые. История романса. https://mail.ru/mail/romanova/gs/video/218/1220.html. Сериал «Дни Турбиных». Режиссер Вбасов. Роман с белой акацией гроздья душистые. Глава 10. Кто ходит в гости по утрам? Глава 10. Кто ходит в гости по утрам? Оставалось пара дней до 1 сентября, и Надя, сидя в тишине спящего детского дома, размышляла, что же будет дальше, если она ошиблась, и этот мир с его историей альтернативен ее исходному миру, то пророчество может и не свершиться, нападение на Польшу не будет или произойдет по-другому и в другие сроки. Но это было так себе предположением и утешением, пока все события показывали, что эта история и события полностью совпадают с теми, что были в прошлой реальности, значит, все будет так, как она и предсказала, а значит, спокойная жизнь ее совсем скоро закончится. Ведь как мог рассуждать Сталин, да и каждый человек, политик на его месте, хоть тот же Путин, которому могли рассказать о странной молодой поэтессе, которая не только необычные тексты песен сочиняет, но и пророчествует про будущее. Да, девочка странная, слишком самостоятельная и никого не боящаяся. Надо бы укоротить. Но с другой стороны, ничего плохого она не делает, живет себе в детдоме под наблюдением, никого не трогает, песни свои или не свои сочиняет. И как бы то ни было, песни, правильные и замечательные, многие прямо потрясают своей глубиной, хотя вместе с ними и забавные, молодежные встречаются. Но вот эти ее сны, а вдруг у нее шизофрения, и она все выдумала в больном воображении, всякое в жизни бывает. Может, ее в больницу отправить, для обследования, хотя, опять же, ведет она себя нормально, как и все другие люди, да и про сны никто не знает, кроме нескольких человек, а уж они не проговорятся. Надо подождать и удостовериться в том, что она там напророчествовала. Так или не так мог размышлять Сталин или кто другой политик, неизвестно, но Надя прямо кожей чувствовала постоянный надзор и сопровождение, хотя внешне оно никак не проявлялось. И еще одно ее беспокоило, стоило ли в дальнейшем рассказывать о своих снах, пророчествах. Конечно, можно остановиться только на одном сне и дальше ничего не говорить, и тогда постепенно ее оставят в покое, посчитают простым совпадением со случившимся далее. Но тогда для чего она здесь, для чего дарована ей повторная жизнь, ведь не только для того, чтобы заниматься плагиатом песен, пусть и хороших, их и без нее настоящие авторы в свое время сочинят. Слишком мало этого для миссии попаданца, а ведь есть у нее какая-то миссия, и потом, сказав «а», она уже просто не может не произнести и другие звуки, не рассказать о других событиях. Вот почему все попаданцы не могут жить простой жизнью обычных людей, а обязательно лезут не в свои дела и события, сердито думала девушка, вполне осмысливая, что да, не могут, и не только ради сюжета книги, а просто потому, что понимают, что простая жизнь таких людей слишком скучна для них. И это значит, что и она промолчать не сможет и следующим снам, пророчеством быть. Ведь следом за нападением на Польшу, буквально через пару месяцев, в ноябре, начнется так называемая зимняя война с Финляндией, память о которой в будущем как-то стерлась более серьезными испытаниями Великой Отечественной войны. Но и тогда гибли люди, и военные, и мирные, и не предупредить хотя бы в общих чертах об основных ее событиях было просто невозможно. Так путем и не закрыв вопрос, Надя решила посоветоваться обо всем с Володей, все же парень он военный, пусть подумает тоже, а пока жить, как и раньше, и разбираться с ситуациями по мере их поступления. Махнув на все размышления рукой, договорившись с собой, что подумает об этом завтра, она отправилась сдавать экзамен в училище. На пороге ее встретила все та же Муся Миронова, секретарь директора, которая, схватив ее за руку, куда-то потащила, тараторя на ходу. «Мы совсем вас с Айгуль потеряли, уже думали, что вы училище бросили, даже в общежитии хотели на ваше место девочек заселили, а вещи завхоз к себе прибрал. Клавдия Ивановна, правда, объяснила преподавателям, что вы где-то работаете, но многие этому не верили. А Ушаков, ну, который у нас был учителем музыки, уволился, у него жена умерла, такая жалость, совсем молодая, вот он и уехал куда-то, выпалив все эти новости, как из пулемета, Она затолкала ее в комнату, в которой уже сидели преподаватели. Растерянная девушка увидела женщин, уже ожидавших ее. Директор училища напомнила им ее фамилию, имя и цель ее прихода, и экзамен начался. Сначала Надя прослушала небольшой текст и написала по нему изложение, затем решила пару задач и примеров. Эти задания были совсем несложными, и Надя с ними легко справилась. Она решила, что будут еще задания, но тут в кабинет зашел Марксен, который улыбался ей так, будто она была давно потерянная и вновь им обретенная дочка. Надя думала, что он сейчас станет ее о чем-то спрашивать по своему предмету, но никак не ожидала таких его слов. «Вот, товарищи, наша гордость, наша знаменитость. Вы не знаете, так я вам скажу, сам товарищ Щербаков, секретарь нашей московской компартии, хвалил ее стихи, по его рекомендации вышел сборник произведений нашей Надежды. Так что мы можем гордиться, что в нашем училище учится такая знаменитость». Надя покраснела от смущения, но слышать ей это было приятно. И еще она подумала с усмешкой о том, что это Марксен еще не знает о ее знакомстве со Сталиным и другими руководителями государства, тогда бы он еще больше ее хвалил. А Марксен продолжил: «Думаю, вопрос о переводе ученицы Надежды Кузнецовой на второй курс нашего училища можно решить положительно», и он пожал девушке руку и выразительно посмотрел на сидящих преподавателей, которые кто доброжелательно, кто равнодушно, а кто и с завистью, глядели на нее. Растерянная девушка потихоньку вышла из кабинета, ее присутствие уже было совсем не нужно, все решат и без нее. Времени оставалось очень много, она никак не ожидала, что экзамен так быстро кончится. Надя отпросилась у подруг до вечера, поэтому она решила погулять, ведь девушка так давно не была в центре. Сначала она решила зайти в сберкассу, проверить поступление от всех ее авторских отчислений. Робко протянув книжку, которую она носила с собой, она попросила отметить, какая сумма там скопилась. Девушка что-то записала, с уважением протянув ей книжку. Надя не поверила своим глазам, там стояла сумма в 50 тысяч с копейками, а это была огромная сумма. Если вы хотите снять все деньги, надо их заказывать заранее, да и охрана вам не помешает, посоветовала кассир. Нет, нет, я сниму только 10 рублей, мне хватит, Надя еле пришла в себя. Тут она уже жалела, что пришла в кассу одна, и была рада, когда какой-то мужчина в штатском, но с воинской выправкой, подошел к ней и тихо спросил: «Какие-то проблемы, Надежда Петровна?» «Нет, спасибо, просто я не ожидала», и девушка замялась и не стала продолжать, что она не ожидала такой большой суммы. Получив свои деньги, она решила съездить в гости в больницу, откуда и началась ее попаданческая история. Купив в магазине колбасы, сыра, конфеты, печенья, она отправилась по знакомому адресу, незримо чувствуя присутствие своего сопровождающего. В больнице ее тепло встретила Зиночка и рассказала все новости, в свою очередь выслушав и краткий пересказ известий от Нади. Оказалось, что Зина с Ильей очень серьезно восприняли советы Нади и взяли шефство над одним из детдомов. Они не только приобрели на собранные ими деньги для детей необходимую одежду и игрушки, но и тщательно обследовали ребятишек, как профессиональные медики, и, обнаружив у многих проблемы со здоровьем, по возможности помогли их решить, кого отправили в больницу, кого пролечили своими силами. Для девочек детдома Зина даже организовала курсы медсестер, где учила их делать уколы и показывала элементарные повязки. Надя поругала саму себя, она ведь тоже хотела пойти на курсы санинструкторов, но за текучкой дел забыла про это. Сделав себе заметку, что надо об этом спросить у Николая Николаевича, она покинула гостеприимные стены больницы. Погуляв еще по городу, девушка в какой-то кондитерской купила 2 торта, чтобы угостить всех жителей детского дома, и поехала к своим подругам и детям, которые давно стали ее семьей. А там ее уже ждали. В очередной раз приехал Максим Дармидонтович Михайлов, оживленный, довольно потирающий руки. Улыбаясь, он сказал: «Вот я у вас очень много раз был в гостях, а вы у меня ни разу. Вот сегодня мы с матушкой решили пригласить всех к себе в гости». «Всех, всех?» Тут же поинтересовалась Маруся. «Ну, по возможности», — несколько смутился мужчина, но тут же уточнил, что девочку он возьмет обязательно. Весело переговариваясь, девушки вместе с Володей, Тракториной, как самыми старшими детьми, и Марусей, как особой гостьей, устроились в новеньком, сверкающем автобусе. Все тот же Иван сидел за рулем, он то и похвастался, что это новая модель ЗИС-16, которую начали выпускать совсем недавно, в 1938 году. Усевшись на мягкие сиденья, вся компания поехала, к удивлению девушек, не в центр, как они думали, а куда-то на окраину. Тут надо отметить, что в характере Михайлова были, по словам очень многих, странные черты, необъяснимые с точки зрения преуспевающих советских деятелей культуры. Вместо того, чтобы, по примеру других, ловить момент от близкого знакомства со Сталиным и выпрашивать ордена, квартиры, дачи, автомашины, звания, бесплатные поездки с женой за рубеж или по стране для лечения, или еще какие-нибудь преференции для своих близких, он жил довольно скромно и довольствовался малым. Так, он долгое время категорически отказывался получать квартиру в центре Москвы, на улице Горького, где жила новая элита. В это время Михайлов жил в городе Кунцево, там, где в будущем будут располагаться самые крутые строения Рублевки. Этот город только в 60-е годы войдет в состав Москвы, став одним из престижных ее микрорайонов. А сейчас это был очень тихий и зеленый городок, где в основном были свои дома, деревянные и достаточно скромные. Вот в таком из домов и жила семья Михайловых. Дом был хотя и большим, но ничем особо не отличался от окружающих строений. Единственное, что отличало его скромное жилье, был правительственный телефон, стоявший на полочке с вышитой салфеточкой, который вошедшие увидели чуть позже. При доме был большой сад с плодовыми деревьями и цветником, который поразил приехавших своей ухоженностью и разнообразием. Увидели девушки и два сарайчика, из одного доносилась довольная му коровы, а из другого раздавалось дружное похрюкивание свинок. По двору бродили куры во главе с красивым петухом, который косился на вошедших своим черным глазом. Наде даже показалось, что это не дом великого оперного певца, а загородная дача или скромная дворянская усадьба. Подтвердило это впечатление и наличие в доме трех кирпичных печек. Одна огромная стояла на кухне и на ней готовили, вторая поменьше, посередине дома, она его и обогревала, и третья, маленькая, при входе, на ней сушили обувь и одежду. Сам дом оказался просторным, уютным, в нем было, как оказалось, 9 комнат, расположенных кругом вокруг зала, и их двери также открывались в центр дома. Главным помещением была огромная столовая с большим дубовым столом, куда их и пригласила вышедшая хозяйка дома, статная красивая дама, одетая в простое домашнее платье. Максим Дармидонтович представил ее: «А вот и матушка моя, Александра Михайловна», и улыбнулся, глядя на женщину так, что все поняли, в этой семье царит полное взаимопонимание и любовь. Женщина оглядела всех веселыми добрыми глазами и тоже так мило улыбнулась, что все сразу расслабились и почувствовали себя спокойно. Она также посмотрела на Максима Дармидонтовича любящим взглядом и мягко сказала: «Ну что же, хозяин, приглашай всех к столу», на что тот, также нежно глядя на свою матушку, ответил: «Да, да, друзья мои, прошу не стесняться и быть, как дома». Но скованность еще чувствовалась, пока ее не сняла простодушная Маруся. Сначала она играла роль пай-девочки, в новом платьице с оборочками, с пышным бантом в маленькой косичке, в белых носочках с новыми туфельками, она чинно села на место рядом с Надей, но ее хватило ненадолго, не тот характер. Увидев, что торты поставили на стол, но не разрезали, она с детской непосредственностью спросила, вроде бы тихо, но ее услышали все: «А мы тортики кушать будем? Мне кусочек вот с той большой розочкой, я люблю крем», и, спохватившись, добавила: «Пожалуйста». Все рассмеялись, и обстановка за столом стала совсем раскованной. «Конечно, деточка, конечно, обязательно с цветочком», было видно, что и жена Михайлова покорена нашей любимицей, которая, уже не стесняясь, ела свой кусочек торта с розочкой. Напившись чаю, Максим Дармидонтович отозвал в сторонку Надю и сказал, что у него есть к ней разговор, добавив смущенно, что он должен его начать по поручению сами знаете кого. Зайдя в комнату, мужчина сначала мялся, а потом решительно начал: «Надя, вы же понимаете, что вас так просто не оставит в покое. Иосиф Виссарионович очень заинтересован в вашем творчестве, да и вы сами чувствуете пригляд за собой. Поэтому я предлагаю вам с Глашей такую возможность. Переезжайте к нам, сами видите, места у нас достаточно. А если хотите жить отдельно, есть и такой вариант, помещение бывшей дворницкой. Не подумайте ничего плохого, это вполне нормальное жилье, потом сами сможете посмотреть. Там две огромных комнаты, Есть и большая ванная с туалетом. Если захотите, можно сделать перегородку и расположить там небольшую кухню. Но лучше у нас обедать, вы же скоро учиться пойдете, некогда будет особо готовить, так что у нас столоваться лучше будет. Там и печка есть, и небольшой стол, чтобы к занятиям готовиться, и буфет. Соглашайтесь, и он выжидательно посмотрел на девушку. Надя даже растерялась сначала. А как же дети? Как детский дом? Как Маруся? И учиться как ездить? Да и вас стеснять не хотелось бы. А что дети? Не брошены будут, насколько знаю. Анна Ивановна, директор дома, совсем скоро выйдет из больницы и приступит к своим официальным обязанностям. Да и вы скоро учиться пойдете, сами понимаете, меньше времени на эти заботы хватать будет. Но, если захотите, в любой момент вас в детдом доставит, Иван позаботится. И на учебу вас Иван возить будет, он и меня на репетиции и спектакли возит. А стеснять вы никого не будете, только нам с матушкой веселее будет. И Марусю вашу мы хотели официально удочерить, вот только за женой и оставалось решение. Но вижу, и ей по сердцу она пришлась, слова мужчины были настолько убедительны, что Надя призадумалась. Соглашайтесь, Надя, право слова, соглашайтесь. Мы в ваши дела лезть не будем, можете кавалеров своих когда захотите приглашать, тем более, что они парни хорошие, надежные. И Глафире даже удобнее будет, мы с ней в любой момент позаниматься сможем, да и вы рядом будете. Может, какую и для меня песню придумаете, закончил он, хитро улыбаясь. Да я уже придумала, думаю, вам понравится, растерянно проговорила девушка, которая в этот момент размышляла над предложением Михайлова. «Да, вот и отлично!» – радостно воскликнул мужчина. «Ну, что решили?» – поторопил он девушку. «Если Глаша согласна, то я, пожалуй, тоже», – задумчиво проговорила Надя. Но этот вариант ей начинал все больше нравиться. Конечно, пригляд за ней будет и еще больший, но тут, вдалеке от Москвы, он будет не столь заметен и назойлив. Да и семья Михайловых ей очень понравилась. Доброжелательная и спокойная. Вот и отлично. Мы очень этому рады. Так все и произошло. В ближайшие дни Надя и Глафира переехали в уютный домик дворницкой Михайловых, а сам Максим Дармидонтович вовсю разучивал новую песню «С чего начинается Родина», тексты наброски мелодии которой передала ему девушка, объяснив, что сочинила ее после разговоров детей как раз на эту тему. Так что все были довольны, насколько это было возможно в это время и в этих обстоятельствах. А еще через день наступило 1 сентября. Радостный день начала учебы стал печальным для очень многих людей. Как и предвиделось Надей, все случилось ровно так, как и было в реальной истории. Германия напала на Польшу и началась Вторая мировая война, которая принесла много горя людям во многих странах. Но пока Надежда наслаждалась последними мгновениями тишины и общением с близкими людьми и не думала о тех кардинальных изменениях своей жизни, которые наступят совсем скоро. https://rutuberu.video/60fa9699fcbb58648d0cc1004rwd Марк Бернес. С чего начинается Родина? Композитор Вениамин Баснер. Слова Михаил Матусовский. Глава 11. Новые сны надежды. Глава 12. Новые сны надежды. Итак, 1 сентября 1939 года все газеты вышли с заголовками, в которых разными словами, но единодушно гневно осуждалось нападение Германии на Польшу. Чуть ниже, уже более скромным шрифтом, сообщалось, что с целью безопасности людей, проживающих на приграничных территориях, туда введены войска Красной Армии. Но в Москве пока эти события никак не отразились на повседневной жизни людей. Как всегда, школьники, нарядные и красивые, пошли в свои классы с букетами простых цветов, приветствуя учителей и одноклассников. И учеба в педагогическом училище также началась с традиционной торжественной линейки, где встретились все подруги, и где директор поздравила учащихся с началом учебы. Только добирались теперь девушки до училища по-разному. Надю и Глафиру, которые окончательно обосновались в приветливой семье Михайловых, привез на машине Иван. Правда, по просьбе девушек, он остановился подальше в переулке, чтобы не вызывать ненужные разговоры и зависть. Айгуль и Сима приехали из детского дома на метро и успокоили подруг, что все у детей нормально, они передали горячие приветы и пожелания успешной учебы. Они вернулись на свои места в общежитие, но большую часть времени все же проводили в детском доме. На место Нади и Глафиры заселились новенькие девочки, которых видели пока мельком. Анна Ивановна вышла из больницы и вплотную приступила к своим обычным обязанностям, вполне одобряя все придумки девушек. Особенно ей понравился детский городок, в котором дети проводили все время, благо пока было тепло и сухо. Передала она и первые трудовые книжки девушек, в которых красивым почерком было написано, что они с определенного числа были приняты в детский дом в качестве воспитателей, а Надя еще и временно исполняла обязанности заведующей. Даты увольнения не было, так как девушки пообещали, что по возможности будут по очереди приезжать к детям. И разошлись подруги по разным классам, Айгуль и Сима вместе с первокурсницами, а Глаша и Надя уже с девочками курсом постарше, которые с интересом поглядывали на новенькую и о чем-то перешептывались. Была с помощью Николая Николаевича решена и проблема с обучением детей детдома. Их записали в классы по возрасту в ближайшую школу в Сокольниках, куда они и ходили дружной гурьбой под приглядом Владимира и Тракторины, как самых старших. Только малыши оставались на месте и занимались вместе с Аглаей Сергеевной своими детскими играми. Она же пообещала приглядывать и за Виктором, который пока сидел на карантине и в школу не пошел, чему он был очень рад. Он слонялся по дому и саду, приставал ко всем от безделья, тихонько покуривал и не подозревал, что за ним присматривает и один из людей в черном, как метко назвал Володя сослуживцев Николая Николаевича, которые постоянно были рядом с детьми и Надей. Встретившись на следующий день, Надя и Володя долго думали и спорили, как быть дальше, стоит ли девушке еще рассказывать о своих предвидениях, так как понимали, что девушку будут расспрашивать о них после совпадения свершившихся событий с ее снами. Володя категорически был за, считая, что надо обязательно рассказать о будущей войне с Финляндией, которая произойдет совсем скоро, в ноябре, основных ее трудностях и событиях, а также следовало хоть как, то, но затронуть многочисленные проблемы, которые принесет присоединение прибалтийских земель, сделанное опять же для отодвигания опасности от территории Советского Союза, которое произойдет чуть позже, в 40-м году. Надю же почему, то обуял страх, она стала бояться, что ее окончательно закроют под наблюдение, каждый шаг будут контролировать, изучать, требовать все новых снов, предвидений, и это ее очень напрягало, ведь ей хотелось обычной жизни рядовой студентки, а не всего этого. Попаданцы даже немного поругались на эту тему, но потом решили, что Надя будет действовать по обстоятельствам, говорить расплывчато об основных событиях войны, в основном упирая на морозы, которые в этот год начались очень рано, и на то, что много людей пострадает от обморожения. Надо было намекнуть и на действия снайперов, кукушек, минные заграждения, которые будут расположены не только по линии наступления, но и в тылу наших войск. И дзоты и доты укреплений так называемой линии Маннергейма тоже доставит нашим бойцам много неприятностей. Надя решила, что как девушка, она может предложить развернуть движение за сбор теплых вещей, варежек, носков для красноармейцев под девизом «теплые подарки» или что-то в таком духе. Это не вызовет вопросов, потому что такие идеи уже возникали, но на местном уровне. Также она предложила класть в посылки записочки для тех, кто получит этот теплый привет, как это делали во время Отечественной войны. Кстати, благодаря этим запискам возникали переписки, знакомства, даже любовь на расстоянии, в будущем, семьи, и таких случаев было немало. Володя идею одобрил, хотя и назвал ее девчачьей. Следующим предложением была идея во время зимней войны шире использовать дивизии, сформированные из сибиряков, более привыкших к северному климату, и одеть их не в шинели, а в теплые полушубки и валенки, чтобы избежать обморожений. Еще всяких чукчей надо в снайпер определить, уж они то не промахнутся, раз по умолчанию белки в глаз попадают. Нам еще в школе рассказывали о чукче, забыл его фамилию, который во время войны более 300 офицеров и солдат смог уничтожить. Это Володя вспомнил о знаменитом тунгусе Семене Намаканове, человеке-легенде, прошедшем всю войну и заслужившем прозвище «Таежный шаман». К концу войны на боевом счету «Таежного шамана» было более 360 убитых фашистов. Этот снайпер из Чукотки за заслуги перед Родиной и боевые подвиги был награжден 2 орденами Красного Знамени, 2 орденами Красной Звезды, орденом Ленина и множеством медалей. И, действительно, таких снайперов было немало, их действия наносили большой урон силе противника, действуя точечно. Они старались в первую очередь уничтожить офицеров, пулеметные расчеты, других снайперов. «Отличная идея, обязательно про это расскажу», – одобрила девушка. «А помнишь, как у нас был популярен биатлон, а ведь его как раз финские егеря придумали, вот и можно предложить такие соревнования и у нас в армии, это ведь как здорово пригодится», – с энтузиазмом продолжил парень. «Да, это все хорошо, а вот что про Прибалтику говорить, ведь они всегда через губу с русскими разговаривали, во время войны почти сразу оккупацию приняли и приветствовали». И после лесные братья сколько проблем доставили, да и позже, хоть и много хорошего союз им всем сделал, сразу от нас отклонились, столько гадостей сделали, и памятники сносить стали, и наших людей выселяли, и русский язык запретили, горячо продолжила Надя. Может, ну их, пусть живут, как жили. Промышленности у них мало, в основном сельское хозяйство, можно торговать, как с другими странами, следить за ними, чтобы русских не притесняли. Да на хуторах кулаки не наглели, да и пусть живут, как хотят, голос девушки был уже задумчив. Надо подумать, это ты права, так же задумчиво завершил это обсуждение Володя. Но пока про это не буду говорить, ведь Прибалтику позже присоединят, в следующий раз скажу, если он еще будет, этот следующий раз, грустно завершила разговор Надя. Но следующий раз настал буквально на следующий день, когда к Дворницкой Михайловых, где девушки готовились к занятиям, подъехала все та же черная машина, в которой сидел все тот же Николай Николаевич, озабоченный и молчаливый, как никогда. Ехали они в этот раз недолго, и приехали не на дачу, а в Кремль, где сталинский кабинет находился в Сенатском дворце, на втором этаже. Николай Николаевич молча проводил девушку мимо многочисленных постов дежурных, которые также молча просто козыряли ему, пропуская все дальше и дальше. А Надя в очередной раз задумалась о том, какой чин носит этот человек и кем он является на самом деле. Но вот они зашли в приемную, за конторкой которой сидел полный крупный человек, знаменитый бессменный охранник Сталина, Николай Сидорович Власик. Он только кивнул коллеге, цепко оглядел фигурку девушки в скромном повседневном платье, которое ничего не скрывало, и молча пропустил их в кабинет. Кабинет Сталина был небольшим и напоминал такое же рабочее помещение ближней дачи. Похожий стол, покрытый зеленым сукном, с выдвижными ящиками и бюро, тумбы с полками, лампа с зеленым, создающим уют абажуром, телефонные аппараты ВЧ-связи, все было почти таким, как уже видела девушка. На одной из стен висела карта, на которой стрелочками были обозначены направления наступления Германии на Польшу. В кабинете ее уже ждали Сталин, Берия и почему, то Мессинг. Он приветливо улыбнулся подошедшей к нему Надежде, которая еле сдерживала волнение. Сталин начал разговор первым. «Ну, что же, товарищ Кузнецова, ваш сон сбылся. Вы что-то еще можете рассказать по этому поводу, а возможно, вы какой-то новый сон видели?» Голос его был сухим и даже сердитым. «Видела, но я боюсь», тут голос девушки прервался. «Чего вы боитесь, Надежда?» Еще более напористо проговорил Берия. «Я боюсь, что, если очередной мой сон сбудется, вы посадите меня под колпак, будете изучать, как лабораторную мышку, всякие опыты надо мной делать, чтобы я больше предвидений могла предсказать». Тут ее голос совсем прервался, она заплакала, всхлипывая, как ребенок. «Ну что вы, право, все не так и страшно. Вот посмотрите на меня, я тоже кое-что могу предсказывать, но ведь никто меня не сажает, как вы выразились, под колпак, никто не изучает, как мышку. Наоборот, я сам прошу ученых разобраться в моих способностях, изучить, почему они проявляются, а они только руками разводят». Вольф Григорьевич притянул девушку поближе к себе и стал гладить и успокаивать. «Да и не только вы видите будущее, не знаю, слышали ли вы про такого монаха Авеля, он предсказал день и час кончины императрицы Екатерины Великой, дату гибели Павла и трагическую жизнь и гибель Николая II, Октябрьскую революцию и даже, как говорят, новую войну, которая по его пророчеству, наступит очень скоро». Надя сделала вид, что слышит об этом впервые, хотя, конечно, в будущем об этих предостережениях монаха писали очень много, да и про генерала Ермолова, который с абсолютной точностью знал об основных событиях, которые произойдут лично с ним и его сослуживцами на протяжении всей его жизни, включая и дату собственной смерти, тоже ходило много разных слухов. Она уже немного успокоилась и только вытирала невольные слезы. «Хотите, я сам расскажу ваш сон, только вы не волнуйтесь, Неожиданно предложил Мессинг и крепко взял девушку за руку. «Я вижу снег, очень много снега, холодно и ветрено, хотя еще осень, как мне кажется. Воины бредут по колено в сугробах, они одеты в простые шинели, которые слабо греют в такой мороз. Они растирают руки и уши, многие обморожены и простужены, они вязнут и гибнут в этих снегах. Вдруг откуда, то сверху звучит выстрел, один из воинов падает, сраженный меткой пулей. Потом бойцы бегут в атаку на какое-то мощное укрепление, но многие гибнут, не добежав до них, попав на минные поля. В тылу наступления также звучат выстрелы и видны сильные взрывы. Опять много раненых и погибших. Тут Мессинг выпустил руку девушки и вытер пот. Он даже побледнел от напряжения. Немного успокоившись, он с сочувствием поглядел на девушку. «Да, Надя, нелегко вам приходится, такое и во сне тяжело видеть, а ведь это будет наяву, как я понимаю. Да, совсем скоро, в конце осени, и все будет так, как вы рассказали», — тихо проговорила девушка. «Но можно ведь что-то сделать», — так же тихо проговорил Мессинг. Все это время разговор вели только они, и Сталин, и Берия, и таинственный Николай Николаевич молчали, не вмешиваясь в их беседу. «Можно, только вы не смейтесь, возможно, мои предложения будут глупыми», — и она начала рассказывать все те идеи, которые пришли в головы попаданцев, начав со снайперов, сибирских полков, биатлона и призыва спортсменов, и завершила свои предложения сбором теплых вещей. Слушали ее внимательно и молча, не перебивая, только Николай Николаевич быстро писал на листе бумаги. Завершив свой рассказ, девушка глубоко вздохнула и сказала, обращаясь к Николаю Николаевичу: «Если вы меня арестуете, предупредите, пожалуйста, моих подруг и Василия. Только скажите, что отправили меня куда-нибудь на учебу в другое место, чтобы они не волновались. И мои вещи привезите, они в чемоданчике под кроватью в домике». И вот чего она никак не ожидала, так того, что услышит смех. Смеялся и Мессинг, и Берия, и даже Сталин улыбался в усы. «Почему вы решили, что мы вас арестуем?» — спросил он девушку. «Ну как же, ведь я...» Надя не знала, что и ответить. «Не переживайте, учитесь, живите, как обычно, только никому ничего не рассказывайте. Вы ведь не рассказывали о своих снах, только Васе, и то в общих чертах, а больше никому», — тихо призналась девушка. Соврать она не смогла, все равно бы узнали или иначе. Про Володю она решила молчать, просто парень детдомовец, она его опекает, как и остальных, ничего такого. Достаточно с нее переживания и волнений с ее предсказаниями. «Понятно, но тут что поделать. Подумаем, как с этим быть. Следить за вами будут, но это ведь для вашего и блага, мало ли что произойдет. Все понятно?» — строго завершил разговор Берия. Надя кивнула головой, сил у нее уже не было. Она с удовольствием ухватилась за руку Мессинга, который приобнял ее и вывел из кабинета. Она уже плохо помнила обратный путь в спокойную тишину домика, и только чай, поданный Глафирой, которая понятливо ни о чем не стала ее расспрашивать, привел ее в чувство. И только на следующий день она смогла передать Володе весь разговор в Кремле, взяв с него самую крепкую солдатскую клятву молчать обо всем, что там произошло. HTTPS и фру социеты хистеры правда и ложь советско-финской, кто развязал зимнюю войну, правда и ложь советско-финской, кто развязал зимнюю войну. https://kstk71leviournal.com/394458html Сенатский дворец, кабинеты Кремля. https://ifru.societe/history Телохранитель Сталина. Настоящая история Николая Власика. Телохранитель Сталина. Настоящая история Николая Власика. Глава 12. Прогулка по выставке. Глава 12. Прогулка по выставке. Надя немного успокоилась после посещения Кремля. Действительно, говорила она о событиях будущего расплывчато, ничего такого, что и без нее не знали, не сказала. Отношения с Финляндией были напряженными давно и ухудшались день ото дня. Конфликт был неминуем, и это понимали все и без ее предсказаний. Про дзоты и доты укреплений так называемой линии Маннергейма тоже было известно. Про минные поля и снайперов также ничего нового она не рассказала. Действовали они и раньше, правда, не так активно. И ее предложения были чисто бытовыми, девчачьими, как точно сказал Володя. Такие возникали у многих здравомыслящих людей и не были необычными. Пока это были только слова, но девушка, обдумав и обсудив кое-что с Володей, решила обратиться к Николаю Николаевичу с неожиданным вопросом. «Скажите, пожалуйста, а сколько стоит пара валенок, а большой полушубок, зачем вам это, если вам нужны такие вещи, их и так привезут, только размер уточните». Мужчина с удивлением посмотрел на девушку. «Нет, я не для себя, а для армии, для наших бойцов. Я ведь говорила, что будет много обморожения из-за проблемы с теплой одеждой и обувью. Вот и хочу хоть как-то помочь с этим. Возможно ли приобрести очень большую партию валенок и полушубков на 50 тысяч рублей, которые у меня скопились за песни? Или их делают маленькими объемами в разных кооперативах и такой большой заказ просто технически трудно выполнить? Наверное, и шерсти надо много, возможно ее заказать где-то в другой стране, в Монголии, например, или купить у них готовые валенки и полушубки». Голос девушки был строг и конкретен. «Неожиданные вопросы, я пока не готов на них ответить. А вы не хотите потратить эти деньги на себя, что-то купить, в отпуск съездить?» Мужчина также был серьезен и сосредоточен. «Нет, я так и планировала уже давно, тратить эти деньги на помощь разным людям. Я про это всем так и говорила. У обычных жителей нашей страны не очень большие возможности приобрести лишние теплые вещи, у них и так средства ограничены, а я вполне это могу сделать на свои деньги. Надеюсь, правительство опять не посчитает, что я подменяю собой снабженческие военные органы только, пожалуйста, я не хочу это афишировать, и так внимание привлекаю слишком большое всеми своими делами», закончила она. Николай Николаевич сдержанно улыбнулся и сказал: «Не подумает, не беспокойтесь, а предложение ваше мы обсудим. И если так хотите, распространяться про это особо не будем. И еще одна просьба, давно хотела сказать, да все забываю. Можно в училище организовать курсы медсестер, они есть, но не у нас на месте и только в дневное время, когда мы учимся, да и далеко туда ездить. Думаю, только полезно будет, если все девушки по мере возможности овладеют простейшими навыками санитарок, уколы научатся делать, первую помощь оказывать, простейшие перевязки делать, это всегда в жизни пригодится». Тут уже Надя выдохнула с облегчением, вроде все сказала, что хотела. «И про это подумаем и вам скажем», – заверил ее мужчина, и на этом разговор и закончился. А вечером в детский дом, куда ненадолго заскочила проведать детей Надя, в ее комнатку, где она готовилась к учебе, тихо постучался Вася. Девушка ему очень обрадовалась, они опять давно не виделись, она соскучилась, да и новостей было много. Она подбежала к нему, хотела обнять, но парень был задумчив, скован, держался зажато. «Я, это, товарищ Кузнецова, хочу пригласить вас в выходной на всесоюзную сельскохозяйственную выставку», почти прошептал парень, отстраняясь от девушки. «Конечно, пойду с удовольствием. Только почему ты так разговариваешь странно?» – удивилась Надя. Но тут девушку озарило, и она спросила: «Тебя в органы вызывали, предупреждали обо мне, ты ничего не говори, я сама поняла. Я вот опять сон вещи видела и товарищу Сталину о нем рассказала. Отсюда и все эти строгости». «Правильно я догадалась», – повеселевший парень покивал головой, подтверждая предположение девушки. «Небось, говорили, чтобы ты не обижал меня, ухаживал за мной, берег охранял, во всем слушался и лишнего не болтал, подписку особую взяли, вот и делай, как сказали». Весело завершила Надя, и теперь уже Вася с удовольствием привлек ее к себе, обнимая. Смущение парня и его поведение было лучшим подтверждением догадок девушки. Удовлетворенно хмыкнув, она подхватила Васю под руку, чтобы пойти погулять по саду детского дома, пока была возможность. Но крики, шум, какая-то возня в кустах остановили их и заставили сменить направление движения. Раздвинув в стороны кусты, они вышли на полянку, где увидели довольно странную картину. Володя заламывал руку лежавшему на траве Виктору, который только кряхтел от боли. Рядом стояли полукругом Тракторина, Славчик и почему-то Аглая Сергеевна, которая вполне одобрительно наблюдала за этой картиной. Вот к ней-то Надя и обратилась с вопросом, что тут за драка случилась. «Это не драка, это дуэль. А причина ее – защита чести и достоинства дамы», – уверенно произнесла Гран. Мэр и показала на Тракторину, которая сразу и не поняла, что именно ее назвали так важно, дама, и отчаянно смутилась и покраснела. Но было заметно, что она смотрит на Володю влюбленными глазами и очень за него переживает. Этот молодой человек, и наша Гран-мэр презрительно кивнула на Виктора, стал приставать к Рине, оскорблять ее, а когда Владимир вмешался – начало и ему грубить нецензурными словами. «Так что я считаю, что все сделано правильно. В другие времена его бы к барьеру на дуэль вызвали, Но и этого достаточно. Отпустите его, Владимир, он вполне наказан». Голос ее был спокоен, но не послушаться его просто не было возможности. Володя поднял своего противника и тихо ему что-то сказал, на что тот только пробурчал что-то неразборчиво. Внезапно подошедший человек в черном внимательно осмотрел всю картину, ничего не сказал, но так пристально взглянул на Виктора, что тот совсем сник и поплелся через кусты в дом. Еще раз всех обхватив взглядом, мужчина также стремительно исчез, как и появился. Надя тоже ничего не сказала, а Вася только пожал Володе руку и пригласил присоединиться к завтрашней прогулке на выставку, на что тот согласился с большим удовольствием, ведь Москвы этого времени он путем и не видел. Погуляв по парку, поделившись своими новостями, молодые люди все же смогли немного пообниматься в кустах и посидеть в тишине, пока Вася не сказал с сожалением, что ему надо возвращаться в казарму, а завтра утром он за ними зайдет. А вечером Надя потихоньку вызвала к себе Володю на разговор. «Ругаться будешь?» – спросил парень с улыбкой. «Предупредить хочу. Ты уже понял, что тракторинка в тебя влюбилась, а сам понимаешь, первая любовь – вещь нежная, осторожно с ней надо быть, не обижай девочку». Голос Нади был тих и серьезен. «Да я сам все вижу и понимаю, только никак не могу привыкнуть, что мне не 21 год, а всего 13 лет, я к ней, как к сестренке, только и могу относиться, а не к ровеснице, в которую влюбиться можно». Голос парня тоже стал серьезен. «Ты потом с Аглаей Сергеевной поговори, вот уж кто мудростью наделенный подсказать многое может. А сейчас иди, не надо, чтобы нас часто вместе видели, сам понимаешь, следят за мной после всех этих встреч со Сталиным во все глаза. Будь осторожен и сам гляди в оба», и они расстались до утра. А на завтра они дружной компанией, в которую входили не только Надя с Васей, но и Айгуль с Симой, Рина и Володя, все вместе отправились на совсем недавно, буквально месяц назад, открывшуюся всесоюзную сельскохозяйственную выставку или сокращенно ВСХВ, которая позже станет называться ВДНХ. Выставка строилась долго и трудно, с большими проблемами. Часть павильонов, не понравившихся начальству, были полностью снесена и построена заново, но, несмотря на эти препятствия, выставка была торжественно открыта под приветственную речь Вячеслава Молотова и новую песню «Славься, Родина обильная», специально написанную композитором Исааком Дунаевским. Перед входом в кассу стояло очень много желающих попасть на выставку, хотя билет и стоил в первые дни 3 рубля, его цену подняли до 5 рублей, что было очень дорого сейчас. Но это не останавливало москвичей и гостей столицы, так как ходили слухи, что во многочисленных ларьках можно купить разные дефицитные вещи, что было правдиво. Действительно, в киосках можно было спокойно купить товары, которые часто отсутствовали в обычной продаже. Пришлось и нашим друзьям отстоять очередь, прежде чем пройти через знаменитую арку входа на саму территорию выставки. Эмблемой и символом ее уже стала установленная скульптурная группа «Трактористы колхозница» и исполинские фигуры с поднятым над головами снопом пшеницы, которые были установлены сверху этой арки. Выставочный городок был огромный, уже были представлены 52 непохожих друг на друга павильона и еще 150 различных киосков и предприятий обслуживания, 2 кинотеатра, открытая киноэстрада и цирк. Уже были готовы павильоны Белоруссии, Украины, общий павильон Закавказских республик, Татарии, Туркмении, механизации, главный павильон, павильон свеклы, овощей и другие. Выставка также поражала многочисленных посетителей своими аллеями, прудами и фонтанами. К сожалению, некоторые павильоны и фонтаны не сохранились в будущем, тем интереснее было их рассматривать нашим попаданцам, а уж что говорить про остальных, мощь и красота многих зданий была невообразимой.